по самому существу своему критично и революционно. Маркс, Энгельс, сочинение, том 23, страница 22. Еще один важный момент ленинской статьи связан с методом капитала. Это проблема начала клеточки при изложении политэкономии капиталистического общества. У Маркса в «Капитале» сначала анализируется самое простое, обычное, основное, самое массово видное, самое обыденное, миллиарды раз встречающееся отношение буржуазного товарного общества, обмен товаров. Анализ вскрывает в этом простейшем явлении, в этой клеточке буржуазного общества, все противоречия. Респектив зародыши всех противоречий современного общества. Дальнейшее изложение показывает нам развитие и рост и движение этих противоречий и этого общества в сумме его отдельных частей от его начала до его конца. Ленин, полное собрание сочинений, том 29, страница 318. Речь идет ни о чем ином, как о методе восхождения от абстрактного к конкретному в «Капитале» Маркса. Этот метод представляет собой метод теоретического воспроизведения реальной целостности во внутренней связи составляющих ее элементов. Или, как бы сейчас сказали, метод теоретического моделирования сложных систем. В «Капитале» такой системой является капиталистическое общество – как развитая конкретность. Маркс начинает с простейшей категории с товара и последовательно восходит ко все более сложным определениям: стоимость, формы стоимости, прибыль, цена, процент, рента и, наконец, капитал. Логический анализ категории теснейшим образом связан с исследованием исторической реальности. Простая кооперация, мануфактура, машинное производство, первоначальное накопление капитала и так далее. В результате все капиталистическое общество предстает как живой, развивающийся организм в многообразии всех своих связей и отношений. Путь от абстрактного к конкретному завершен. Такой или примерно такой путь должен пройти всякий исследователь, стремящийся к диалектическому воспроизведению любой другой сложной реальной системы. В научном познании диалектическому методу еще предстоит показать все, на что он способен. Например, естественные науки ощущают настоятельную потребность обобщить, упорядочить накопленный материал, диалектически его обработать, интегрировать разрозненные достижения различных наук с помощью нового понятийного и методологического аппарата. На этом пути естествознание вступает в самые высокие сферы теоретического мышления. Оно неизбежно оказывается перед задачей привести в определенную систему все достигнутые результаты, изложить их в рамках единой теории. Такая задача уже стоит в повестке дня современной физики, биологии, экологии. Для решения же ее не существует другого способа, кроме метода восхождения от абстрактного конкретному. Диалектико-материалистический метод в руках естествоиспытателя – могучее оружие. Он помогает выбрать правильный ориентир, не сбиться с пути, не зайти в тупик. Помогает увидеть проблему там, где еще ее не могут обнаружить эксперимент и математический анализ. Но все это при том непременном условии, что исследователь не просто знает философские положения, а в совершенстве владеет этим методом. Марксистско-ленинская философия призвана разрабатывать приемы творческого, поискового мышления. Она призвана открывать новые способы движения теоретической мысли, новые формы мысли, соответствующие все более глубокому проникновению в сущность вещей. Эти новые формы, приемы и методы мысли не навязываются действительности в виде